астрономия, космография. Также частично туда будут входить вопросы уфологии. Я еще раз представлюсь, меня зовут Лакшми Нарайан Дас. Еще раз я напомню, что наша Вселенная имеет форму яйца, эллипсообразную форму, и Вселенная имеет 14 планетарных систем, 7 высших планетарных систем и 7 низших. Земля, планета Земля наша, относится к средним планетарным системам. 7-й уровень мы имеем, и мы относимся к самой низшей планетарной системе, то есть самая низшая планета среди высших. После нас уже низшие планеты, под нами низшие планеты. Все, что мы с вами видим в небе, это высшие планеты, и также мы частично можем видеть средние планеты на горизонте, или планеты чуть-чуть выше наших, но они все равно относятся к средним планетарным системам. Я буду говорить об этих 14 планетарных системах, так упоминать, как они называются на санскрите. Самая высшая планета нашей Вселенной называется Сатья Лока. Лока на санскрите означает планета. Сатья – это означает благость или сатва. Самая высшая планета нашей Вселенной называется Сатья Лока. Жизнь, продолжительность жизни людей на Сатья-Локе равняется 15 триллионам 480 миллиардов земных лет они живут. Еще раз хочу повторить. На самой высшей планете нашей материальной Вселенной, которая называется Сатья-Лока, продолжительность жизни людей, которые там живут, длится она, эта жизнь, 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Практически для людей это вечность. Такое есть понятие. И будет вам жизнь вечная. Под ней планетарная система Джана-Лока. Под ней Тапа-Лока, Махар-Лока. Махар-Лока – средние планеты высшего типа. Продолжительность жизни на Махар-Локе, на этих планетах, длится 4 миллиарда 300 миллионов земных лет. Тхрува-лока, Сварга-лока. Сварга-лока – это обитель полубогов, где живут управляющие божества, то есть администраторы, которые управляют материальными законами в нашей Вселенной. Или если кто-то не может воспринимать такое слово, как полубог, на санскрите полубоги называются сурами. В современном мире живых существ, которые более высокого типа, ученые называют гуманоидами. Ну, представим, пусть их будем называть гуманоиды. Если кому-то так удобнее слушать о живых существах, которые более высокого уровня, сознания, разума и качеств, гуманоиды. Пхувар-лока. Пхувар-лока – это система планет среднего типа. Наша Земля относится к Пхувар-локе. Продолжительность жизни людей – на планете Земля разная. Те живые существа, которые заселяют вот этот объем площади, они должны жить в нашу эпоху сейчас, вот в данный момент, если мы говорим по современному летоисчислению, современному христианскому там календарю, если мы говорим там 1997 год, то сейчас каждый человек должен в среднем жить 100 лет. 100 лет. Но поскольку деградация очень бурно развивается, люди живут 60-55 в среднем. В 60 лет уже люди считаются, что они уже старые. На самом деле они еще не доживают 40 лет целых. Представляете, 40 лет – это целая жизнь. И человек в наше время должен жить как минимум 100 лет. Вернее, не как минимум, в среднем 100 лет. Дальше под нашей планетой есть тип планет, которые называются тоже средними планетарными системами, и они относятся к типу земных планет, но их подразделяют отдельной категорией, называются биласварги, или райские планетные системы земного типа. Но эти райские планеты земного типа заселены демонами, и они относятся уже к категории низших планетарных систем, хотя относятся к среднему уровню, но под средним уровнем. Есть общий средний уровень, и, допустим, под ним еще есть средняя планетарная система, они называются Биласварги. Под ними система Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала, Патала. И ниже этих семи планетарных систем находится 28 систем адских. Очень сильные тройственные страдания. Страдания одновременно, то есть он получает страдания, причиняемые умом и телом. Он получает страдания, которые ему причиняют другие живые существа. И также он получает одновременно страдания, причиняемые стихийными природными явлениями. Адские планеты – это планеты, на которых жизнь практически чувственные наслаждения, чувственных наслаждений лишена. Точно так же, как я, если вы помните, уже говорил примерное сравнение, делал, что есть даже сейчас среди наших стран есть страны более материально обеспеченные, где люди живут более беззаботно, и есть страны, где люди живут очень в материальном отношении плохо и в большей степени страдают. Допустим, взять Албанию и, допустим, Швецию. Естественно, в Албании люди больше страдают, чем в Швеции. Ну, в России, я думаю, тоже немножко страдают больше, чем в Швеции. Что это связано с законом кармы? Карма порождается желаниями и деятельностью живых существ. Точно так же в этой материальной вселенной существуют эти разные планетарные системы и существуют эти планеты адского типа. Люди больше привыкли воспринимать что-то так через христианские какие-то понятия, поэтому у многих вызывает смех, когда люди говорят об аде. Ад, ну, это сказки. Или в лучшем случае, кто немного продвинутый, они думают, что это какой-то астральный мир, и там в астральном мире что-то происходит. Нет, это реальные планеты, там живые существа могут находиться как в грубых телах, так и в телах другого типа. Это зависит от их греховной деятельности, насколько они так греховны. Под этими адскими планетами находится океан. Океан, который называется Гарбхадака. Океан Гарбхадака. Половина нашей Вселенной заполнена водой. А половина Вселенной имеет пространство, космическое пространство. И в этом космическом пространстве находятся вот эти 14 планетарных систем, или как ученые называют их галактиками. 14 галактик. Это сходится с некоторыми положениями современной науки. И ведическая литература описывает три качества, три уровня знания. Первый уровень знаний – это трансцендентный, то есть уровень знания чистых преданных, то есть те живые существа, которые имеют полное видение, то есть чистое видение, они воспринимают полную реальность. Потом живые существа, относящиеся к категории великих мудрецов, риши или полубогов, то есть вот гуманоидов высокого уровня, и живые существа обусловленного типа, то есть более обусловленного типа, это люди. Люди. Слово, вот такой термин «люди» относится именно к нам, к жителям нашей планеты, Земля. Мы люди. Остальные живые существа называются немного по-другому, но они тоже относятся к человеческим формам жизни, и там на своем уровне они тоже считаются людьми. Но либо более высокого уровня, либо менее высокого уровня. И все эти живые существа, представленные во Вселенной с позиции ведической концепции, имеют различную конфигурацию гун материальной природы, о чем я вчера рассказывал. Гуна благости, гуна страсти и гуна невежества, и их сочетание. Есть живые существа, которые находятся в тамагуне, то есть в гуне невежества. Есть живые существа, которые и тела их, естественно, если они в гуне невежества, то и тела их соответственным образом устроены таким образом. То есть биологические процессы у них такие. Живые существа, относящиеся к страсти, к благости, и разные живые существа, относящиеся к конфигурации, то есть сочетанию этих гун материальной природы. Итак, ведическая литература описывает 400 тысяч форм человеческих жизней. 400 тысяч. Мы с вами знаем только одну, нашу. И ведическая литература описывает, что наша форма жизни, вот такое тело, которое мы с вами имеем, оно самое примитивное из всех 400 тысяч человекоподобных живых существ. Хотя мы относимся к самой низшей среди высших. Под нами живут живые существа, которые имеют тела более совершенные. Но почему они занимают низшие планетарные системы? Потому что они очень материалистичны. И вся система, все устроение во Вселенной строится в зависимости с духовной потенцией. Чем более высокий уровень занимают живые существа, это говорит о том, что они наиболее духовны. Наиболее духовны. Поэтому каждое живое существо по мере своего продвижения по ступени духовности, то есть очищения, оно получает покровительство Господа. Особое покровительство Господа. Наиболее материалистичные живые существа занимают низшие планетарные системы, вот те семь планетарных систем, которые находятся под нами. Мы с вами являемся центром Вселенной. Еще тысячи лет назад это знали все, что Земля является центром Вселенной, что Земля плоская. Но через 500 лет уже люди утеряли это знание. То есть 500 лет назад люди думали о том, что Земля не является центром Вселенной, но они еще знали, что Земля плоская. Сейчас люди не знают о том, что Земля – центр Вселенной, они также не знают, что Земля плоская, они видят ее круглой, и они, более того, они еще больше деградируют, они даже не знают о том, что они души. Они думают, что они – это тело, принадлежащее какому-то полу, национальности, какой-то определенной философии, и во всем видят только одни противоречия. То есть таков мощный процесс деградации. Сейчас я перечислю основные категории живых существ, которые обладают человеческим сознанием, но имеют разные типы тел, но являются носителями человеческого сознания. У них есть речь, ум, интеллект, все. То есть они во много крат могут превышать нас в материальных своих качествах, в своих ситхах, это значит мистических совершенствах, то есть сенсорных способностях своих. Я перечислю всех, а на некоторых я остановлюсь. И каждый из тех перечисленных, они еще подразделяются на некоторые такие ветви. Гандхарвы, апсары, кинары. Я уже говорил, гандхарвы – это небесные певцы. Небесные певцы – это живые существа, которые имеют крылья. Ну, ангелоподобные существа. Очень могущественные. Гандхарвы занимают высшие планетарные системы. Если можно вспомнить, В Коране это определенные знания через такую медитацию, то есть он впадает в определенные состояния, в определенные такие трансы. В современном мире такой феномен называют как медиумизм, медиумические способности, и он в этом трансе диктует, и писари записывали ту информацию, которую говорил им Хазрат Мухаммед, и так потом было все сложено, и появился Коран. И Коран в ведической литературе описывается как очень авторитетная религиозная система, но для определенного класса уровня сознания. Дальше. Апсары. Апсары – это небесные куртизанки. Куртизанки, ну, это такие веселые женщины, в общем. На высших планетарных системах тоже есть такие небесные куртизанки. Они, как правило, являются экзаменаторами людей, которые заняты духовным совершенством. В чем проявляется это экзаменаторство, я думаю, вы понимаете. Они их соблазняют, чтобы совершать качественное служение Господу. В чем качественное служение Господу? То есть никто не может быть допущен на более высокий уровень, если он не победил какой-то этап своего вожделения, то есть своей похоти, сексуальных проблем. Поэтому эти апсары, они наслаждают полубогов, и точно так же они, у них есть одна из форм служения, они проверяют, насколько человек продвинут в духовном знании, насколько он может преодолеть какие-то этапы своей похоти. Ураги. Такие живые существа есть. Ураги – это змееподобные полубоги. Во многих современных традициях вот этой кали-юги есть упоминание во многих о драконах очень разумных. И вот, допустим, в восточной философии, китайской, японской философии, дракон является олицетворением очень колоссальной мудрости и очень больших знаний. И вот на очень большой части восточной территории сохранены писания прошлых эпох, которые были получены именно от этих живых существ, от мудрецов-драконов. Поэтому, если кто-то, может быть, помнит, что у них дракон является таким олицетворением мудрости, и даже титул такой дается – дракон. И сейчас это можно увидеть вот в боевых искусствах, там, допустим. Но это, сейчас это уже деградация, то есть люди даже не понимают, откуда эти драконы, они думают, что, ну, в общем-то, такое чудо-юдо, так сказать, ты дерешься, как дракон. Нет, Это имеется в виду, что у тебя есть способности определенные, есть определенные знания высшего уровня, которые позволяют тебе хорошо очень воспринимать реальность. То есть ты в меньшей иллюзии, чем все остальные. Поэтому дается такой титул дракона. Или вы наверняка помните, что даже такие произведения, там вот «Чингачгук, большой змей». Что вот змей, такой титул, и во многих историях, легендах мы видим, что там змей мудрости разные и все остальное. Змеи – это наги. Наги, они являются великими мудрецами, они пребывают в телах змеев, огромных змеев, но они могут при помощи своих сенсорных способностей принимать любую форму человеческую, то есть они могут быть очень красивыми. Когда-то эти наги целыми колониями жили на нашей земле, в прошлой эпохе, когда эпоха была более благоприятная, эти наги жили здесь огромными колониями, и они вступали в контакт с людьми, даже были смешанные семьи, где между людьми и этими нагами заключались браки, и они пребывали в очень красивых телах, но изначально их форма была вот такая змееподобная. Они были великими мудрецами, они до сих пор являются величайшими мудрецами. Патаги – это категория живых существ, имеют тела птиц, огромных птиц, и они относятся к категории полубогов. Это птицы-полубоги. То есть они очень разумны, и во многих произведениях древности есть упоминания об этих птицах. Чараны, панаги, видьятхары и питы. Это категория живых существ, тоже они относятся к категории полубогов, то есть девов или суров. Есть две категории санскрита – девы и суры. Суры более высокого уровня полубоги, девы чуть-чуть пониже, и есть упадевы, то есть подчиненные еще этих, то есть три таких категории. Суры высшие, под ними девы, и есть упадевы, то есть те, кто подчиняется. Но все они вместе относятся к категории полубогов. Вот наверняка вы помните, да, в разных персидских, мусульманских сказаниях вот этих необычных живых существ такого могущества называют девами. Пашу, мригу – это гигантские животные, наделенные тоже так же разумом. Гигантские животные, похожие очень вот на тех животных, которых мы знаем из истории, там, с чем их сравнивать, динозавры, плезиозавры и все остальное. Шьяна – это космические орлы, я уже говорил о них. Это такая категория живых существ, тоже наделенных огромным интеллектом. То есть я еще хочу раз напомнить, что мы по сравнению с ним вообще безмозглые, абсолютно безмозглые. Вся наша речь, все наши изыскания, наука вся наша, мы абсолютно, так сказать, с ними даже ни в какое сравнение не идем. Даже свои фантазии, даже наши фантазии очень примитивны по сравнению с этими живыми существами. Это птицы, огромные птицы, напоминающие орлов, и они перелетают, свободно летают в космическом пространстве с одной планеты на другую. Кимпуруши. Кимпуруши на санскрите означает «это человек». Это такие очень изысканные конфигурации тел, сочетание вот этих гун материальной природы, что человеку сложно, вот, допустим, нашей концепции или какой-то более высокой концепции подумать, что это человек. То есть кимпуруши на санскрите означает «это человек». Это человек. То есть мы можем принять это живое существо за какую-то корягу, допустим, или за какое-то животное. Но это человек, кимпуруша называется. Это разные такие формы человеческих живых существ, которые не похожи на нас вообще ничем. Глаза у них по-другому расположены, руки, ноги другие, все другое. Абсолютно другое тело. Их называют кимпуруша. Ванары. Ванары – это как раз живые существа категории аджьоти. Я, может быть, рассказывал или нет, что в Шамбале, как раз о той Шамбале, о которой все время идет, столько много разговоров на этом уровне, на нашем уровне, в Шамбале как раз сейчас живут эти ванары, или их еще называют аджьоти. Современная наука их называет снежными людьми. Снежными людьми. Это ванары, то есть они очень огромного роста и похожи, так, не то чтобы на обезьян они похожи на такого австралопитеки, что ли, вот такое. Больше на таких пятикантропы, что-то вот примерно, так сказать, чтобы было более понятнее, как они выглядят. И очень огромного роста. Но они обладают более высоким интеллектом, чем мы. Они более разумны нас во много раз. То есть самый наш такой ученый, изысканный, так сказать, он ребенок в своих изысканиях, в своем восприятии, мировоззрении, ощущениях всего. И в своих суждениях. Пхуты, пхутаганы – это тоже категория живых существ, населяющих космос, они более похожи на нас, но немного другая конфигурация внешности. Якши. Якши – это есть такая планета, она называется Якшалока, она здесь в атмосфере Земли находится. Как раз я упоминал, что вот тибетцы как раз являются, все тибетские жители Тибета, они являются потомками этих якшисов. И они до сих пор с ними имеют связь. Якши, они очень могущественные живые существа. Сейчас в Гималаях есть несколько огромных городов якшисов, но эти города находятся в другом немного измерении. Они умеют защищаться, то есть невежественные живые существа не могут войти в эти города. Но некоторые монахи буддийские, некоторые йоги, они могут туда путешествовать, могут ходить, сообщаться, получать какую-то определенную, то есть есть там определенные контакты. Пишачие, или еще называют их гухьяки, это злые духи. Есть такие живые существа, которые для нас представляются как духи. Но в своем мире они очень реалистичны, они в грубых телах находятся, но мы их воспринимаем в тонкой субстанции. В тонкой субстанции. То есть для нас они могут быть в тонком варианте. На самом деле в своем мире они так же ощущают, как мы сейчас здесь. Они грубые, все. Это злые духи. Винакайны. Эта категория относится, если говорить на современные эти адаптации, это домовые, лешие вот в лесах. Есть, в домах живут эти живые существа, есть эти живые существа в огромном количестве. Заселяют леса, то есть болотные живые существа эти, есть на деревьях они живут, в разных пещерах. Или еще есть классификация таких же живых существ, которых вот называют гоблинами. Гоблинами. Преты. Я уже говорил об этой категории, это феномен претов, и одна из ветвей этих претов – это зомби. То есть мертвые тела, которые двигаются, выполняют определенные функции, но они мертвые. Они мертвые, это не живые тела. Ядахи – это гигантские морские чудовища огромного типа, и некоторые из них тоже являются величайшими мудрецами, они знают ведическую концепцию, могут вам дать знания и все остальное, рассказать что угодно. Если вы помните, во многих произведениях, вот, допустим, у Пушкина, это я так, кстати, адаптирую эту информацию, у Пушкина есть вот, он, слушая сказки Арины Родионовны, сказки вот эти старые, которые, как мы называем их, устное народное творчество, фольклор, но все это отпрыски ведической концепции вот этого раздела Шрути. Сказка, это значит на санскрите шрути, это огромный раздел ведического знания. И там, вы помните, да, там есть, там посереть его лежит чудо-юдо, рыба-кит. И он с китом общается, и кит разговаривает, кит спрашивает, за что я получил такое суровое наказание, почему так со мной поступил Господь. Он, то есть, это чудовище в море, оно осознает Бога, и только оно не может понять, за что его наказали, почему оно не может погрузиться в воду, и все время плавает на вершине, и из-за этого очень сильно страдает. И во многих произведениях, древнейших писаниях, также в античной литературе мы находим очень много упоминаний, подвигов, связанных с Гераклом там, и с Одиссеем, этих морских чудовищ, которые являются сознающими живыми существами, обладают очень высоким интеллектом и вступают в взаимоотношения, являются хранителями определенных категорий знаний и определенных реликвий, то есть священных предметов и святых мест. Кушмады. Кушмады – это категория призраки умерших людей. Это тоже такая категория живых существ. Я, насколько я помню, где-то у Куприна, по-моему, где-то еще я читал в свое время, такие блуждающие огоньки. На кладбищах есть такие огоньки блуждающие. И они с вами вступают в такой телепатический контакт, такие как шарики светящие, маленькие солнца. И они могут с вами общаться, если вы встречаетесь с ними, можете получать от них так же, как от человека, но на уровне телепатии все знания. Эти как раз живые существа относятся к категории кушмада. Витала и Ятудхана. На современном языке, чтобы можно было понять, что это такое, что за категория живых существ, это джинны. Те, которые в кувшинах, там, в бутылках, вот, это на самом деле реальные живые существа. Они существуют, они действуют, и все это не сказки. Но это сказки лишь для тех людей, которые полностью лишены уже, то есть деградированы. И эти живые существа, и эти районы, и области от них закрыты. Они скрыты. Точно так же, как вы, допустим, в своей семье, если у вас есть какой-то дорогостоящий аппарат или какая-то вещь очень такая деликатная, то вы от детей прячете ее. Вы прячете, вы не даете им до нее даже добраться. Потому что они не умеют этим обращаться и могут причинить себе вред, или могут сломать эту вещь, или как-то ее использовать неправильно. Даже мы так делаем. Точно так же на нашей планете, в этих мирах существуют правительства. Не такие, как мы думаем, президент нашей страны там, или Америки. Это никакое не правительство, это иллюзия. Это иллюзорное правительство. То есть мы так считаем их правителями, и они думают, что они правители. Здесь абсолютно другие правительства есть, и они что-то нам позволяют, что-то от нас скрывают, в зависимости от нашего духовного прогресса и от наших желаний, и от нашего уровня интеллекта, понимания, мироощущения и всего остального, наших нравственных и моральных качеств. Дальше. Врикша или маты – это категория привидений. Категория привидений. Врикши или маты их называют. Категория привидений – существует мир. Здесь он всегда присутствует. Это вот как раз меня спрашивали вопросы. 9 дней, 40 дней, почему справляют? Почему год справляют, когда человек умирает? Практически все это делают. Но никто, мало я встречал людей, которые хотя бы даже приблизительно знают, почему человек все справляют 9 и 40 дней. Даже люди, которые в Бога не верят, вообще, коммунисты, вот любой самый закоренелый материалист хочет, чтобы ему справляли, когда он умрет 9 дней, 40 дней, и эти все закоренелые материалисты будут ему справлять. Но никто вам не расскажет, почему. Это раздел ведического знания. Это процессы, определенные процессы, которые существуют в мире, поэтому люди это делают. Они делают это даже подсознательно, они даже боятся, чтобы им этого не сделали. Очень будут страдать, если вы их не помянете через 9 дней, не соберетесь, не будете говорить, они будут вас очень сильно беспокоить, они будут вас очень сильно наказывать, вплоть до того, что они могут вам навязать аспекты суицида. То есть они вас заберут к себе, вы просто покончите жизнь самоубийством под разными предлогами. Вам будет казаться, что что-то не так, у вас какие-то проблемы, это будет навязано вам определенным качеством. Вот это привидение обладает определенной ситхой, навязывает вот эти проблемы суицидные. То есть человек, который совершает самоубийство, это, как правило, люди, которые попадают под влияние привидений. И привидения есть разные категории, которые могут материализоваться, то есть входить в грубую проекцию. Привидение может получить путем определенного знания. В мире привидений есть тоже свои личности, мудрецы, которые могут при помощи определенных аспектов материализовать свое тело в грубую проекцию, то есть в наш мир. Но если вы что-то будете делать этому человеку, вы его не убьете, ничего с ним не произойдет. Тут внутренними, с такими простыми, без определенного знания, вы ничего не сделаете этой личности. И таких случаев тысячи прямо сейчас происходит. И газеты пестрят, и ученые не могут разгадать, что это за люди, откуда они появились. Умершие приходят, с какого-то с того света возвращаются, делают всякие фантастические фильмы, пишут всевозможные книжки, но объяснить никто не может, что это за феномен. Ведическая литература полностью объясняет, что происходит и как с этим можно взаимодействовать, как можно нейтрализовывать эти воздействия. Дальше. Прамадхи. Прамадхи – это категория привидений, тоже одна из категорий привидений, но они такие благочестивые, благочестивые живые существа. Это те живые существа, которые неправильно совершили такой акт, который называется прайпавеша на санскрите. Прайпавеша – это определенный род сознательного умерщвления себя, грубого тела. Сознательно. Ну, примерно, знаете, чтобы сравнить, это как у самураев харакири. И это не самоубийство на самом деле. Это именно вот относится к категории прайпавеши. То есть сознательно человек по определенному знанию, по определенному закону, это целое искусство совершить это, ну, так называемое самоубийство. Но называется прайпавеши. Сознательный уход из грубого мира. И вот это прайпавеши может человека вознести в более лучшие сферы, то есть он может попасть, получить хорошее рождение. Но если он неправильно что-то сделал, он может оказаться вот этим привидением. Но поскольку это благородные люди обычно бывают, то есть те, которые совершают такие церемонии, они даже в телах привидений ведут себя очень благородно. Поэтому их называют благородными привидениями, добрыми привидениями. Их называют прамадхи на санскрите. Почему я говорю на санскрите? Потому что это их истинное положение и истинное название. Все то, что мы говорим привидения, черти, это грубые невежественные трансформации их качеств. То есть о чем я говорю, что все, если вы будете говорить на санскрите людям или более высокой концепции, они будут вас понимать. Но если вы будете говорить такими категориями, то мы можем понимать только вот друг друга. Это как где-то в тюрьме есть какой-то жаргон, и они друг друга понимают. Но когда они приходят к другим людям, они что-то говорят, ты говоришь, о чем они речь вообще ведут? У них там, допустим, неправильное, чтобы сказать слово неправильное, у них, значит, такой термин – туфта. Но если вы не из их области, не на их низком уровне, вы не поймете, о чем они вообще речь ведут. То есть это их вибрации, поскольку их интеллект, их речь, их вибрации в тамагуне, то есть в гуне невежества. Поэтому я и говорю это на санскрите, то есть так, как это и есть на самом деле, как они даже себя осознают именно с такой категорией названия. Дакини Ятудхани Кушмады. Это ведьмы, особо опасные для детей. Поэтому в ведические времена, да, даже и в нашу эпоху, в начале, когда еще ведическое знание каким-то образом присутствовало, в таком в упадке было, детей защищали именно от этих ведьм разными определенными способами. Сейчас эти ведьмы существуют, их вообще заполнено общество ими. Но люди вообще, они же не верят в то, что этого нет. Поэтому они, кстати, постоянно находятся под атакой, под воздействием этих живых существ и даже ничего не понимают, что с ними происходит. И грешат на разные другие функции, там, что у них что-то проблемы, там, кто-то их обманул, на каких-то людей. Но они даже не знают, что все это делают эти живые существа. Випраграха или брахмаракшасы. Брахмаракшасы – это такая категория живых существ, которые в грубом мире были священнослужителями и довольно высокого уровня, но совершили какие-то определенные ужасные греховные поступки. Они после смерти получают вот это тело ракшасов. Ну, допустим, представим, священник, который пропил там деньги приходские, и потом где-то его там в пьяной драке убили, но поскольку он все-таки был священником и достиг какого-то уровня, ну вот отступился, он может получить тело вот этого ракшаса. Ракшасы – такие демонические живые существа, поскольку они считают, что с ними поступили несправедливо, они очень являются большими авторитетами в любой религии, эти ракшасы. Но тела их ужасные такие, у них длинные уши такие, как на коровьи похожие, у них есть определенные тела. И разные классификации этих живых существ есть. Даити. Даити – это асуры, демоны. Или еще их называют в ведической литературе те, кто полностью пребывает в забвении о Боге. Атеисты. Атеисты. Даити – это демоны. Атеисты. И вообще ведическая литература их просто определяет как атеистами. Они занимают низшие планетарные системы. Дальше. Дановы. Дановы – это неарийские, то есть те, кто отвергает ведическую концепцию, тоже демоны, они тоже занимают низшие планетарные системы и занимают планетарные системы типа Биласварг. Райские планеты земного типа, они являются демонами, дановы. И последняя категория классификации – это наги, змееподобные живые существа. Вот такие основные живые существа заселяют нашу Вселенную, и они разделены на разные категории, на разные уровни. Строение нашей Вселенной таково, вот этой заселенной Вселенной. Наша Вселенная имеет одно Солнце. Солнце одно во Вселенной. И вот эти все знания современного мира о том, что много Солнц, там много тысячи Солнц есть там, это все называется анумана, то есть полное невежество. Солнце одно, и также в этой Вселенной одна Луна. Одна Луна и одно Солнце. Это есть настоящее знание. Но поскольку я вам рассказывал, что все знание разделено на три уровня – саттвика, раджастика и тамасика. Для саттвичных людей, то есть для людей, которые имеют хороший интеллект, им объясняют, как на самом деле устроена Вселенная. Люди, которые более ограничены, чтобы их не будоражить, в этом материальном мире есть такой определенный закон, что нельзя будоражить невежественное сознание. То есть надо просто дать адаптированную информацию. Поэтому мы видим, религия, она адаптируется все время. То есть Христос говорит именно о том, о чем я вам сегодня рассказываю. Но говорит в том образе, насколько это может быть принято определенным уровнем сознания. Он адаптирует, говорит ее в низшей форме. Магомед говорит то же самое, о чем мы сегодня с вами говорим, но адаптирует его до такого уровня, еще более низкого. Поэтому все есть одно и то же знание, но оно... Потому что не может приняться какое-то у людей проблема, они будоражатся. Поэтому им что-то исключается и дается только то, что они могут воспринять из этого огромного объема знаний. Так появляется огромное количество религий, философий, разнообразия всего этого. Но разнообразие это лишь только потому, что все разнообразно обусловлены. Все по-разному осквернены. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. И как раз знание о Вселенной имеет такой уровень, который называется тамасика. И ведическая астрономия, и, допустим, астрология, космография, уфология тоже разделена на все эти три уровня. И если люди очень примитивны, то для них существует такое писание, которое называется Сиддханта Широмани или Сурья Сиддханта. Это бог солнца, его зовут Вивасван, это личность очень красивая. Раньше он посещал часто Землю и давал здесь определенные знания. И вот это произведение ведическое «Сурья Сиддханта» описывает положение Вселенной с позиции людей, деградированных, трехмерного восприятия. И там как раз, если мы сейчас сравним с современными астрономическими изысканиями, то все расстояния там от Луны до Солнца, что-то, все будет примерно плюс-минус несколько миль, будет примерно соответствовать всему. Но это произведение дается для людей, которые деградировали, которые не имеют правильного видения, то есть правильного аппарата. Как, ну, я, помните, я уже говорил, дальнозоркий, близорукий, то есть человек видит неправильно, у него неправильное видение. Он что-то видит, но толком понять не может, что там такое, и он начинает выдумывать, это тот или тот. Как я уже говорил, вот он говорит, вот кто-то идет, по-моему, Машка, а подходит, это Дашка. То есть он что-то видит, но точно не может определить, что это такое на самом деле. А может быть потом это подходит, это вообще и не Машка, и не Дашка, а Вася. То есть знание, так сказать, что-то в общем-то он видит, но точно не может сказать. Также это проявление. И современная наука, которую сегодня мы с вами культивируем, и на которой построена современная цивилизация, как раз она относится к разряду томастической. То есть полное невежество. И все это знание, которое присутствует у нас, оно реально, но реально только для нас. Оно реально только для нас. Для живого существа, которое находится более на высоком уровне, это знание самое примитивное. То есть знание такого, ну, как вот детсад. Как дети, которые в ведической литературе, знание Кали-юги и ученые Кали-юги сравниваются. Дети, играющие в песочек на берегу океана. То есть бесполезная вообще эта вся их деятельность. Они просто играют, забавляются, строят что-то, волна накатывает и это смывает. Все это детские игры современной науки. Чтобы можно было понять более реально, в чем различие этой нашей современной науки с естественной наукой, то есть с ведической концепцией, с реальностью, в том, что мы знаем лишь части реальности и делаем какие-то заключения. Есть такая игра, вот я как-то видел, мониторы стоят, телевизоров много, и на многих телевизорах отражают один предмет. Но те, кто играющие, там все выключено, они говорят, со скольки вы угадаете какой-то предмет? И он говорит, вот это включите, ему включают, и там какая-то часть этого предмета. Он говорит, нет, еще вот здесь включите. Включают, и он смотрит, и он говорит, это стол. Они говорят, нет, неправильно. Вы сколько можете, со скольки угадать? И так каждому включают, и он по его усмотрению. И он говорит, о, это не стол, это шкаф. Нет, это не шкаф. Другому там 20-30 включают, и каждый делает какие-то заключения по этим частям реальности. Но когда включают весь предмет, они вдруг обнаруживают, что это не стол, не шкаф, ничего, и даже не похожее на это ваза. Но сказать о том, что все эти люди ничего не видят, мы не можем. То есть они видят какую-то часть реальности, но приходят к неправильным заключениям. Точно так же современная наука. Сказать о том, что она полностью неправильная, мы не можем. Какая-то часть реальности, но заключение по этой части реальности правильное мы сделать тоже не можем. Вот почему современная концепция считается томастичной. То есть она не дает правильного видения. Это такой пример приводится, как 5 слепцов первый раз были заведены человеком в такой вольер со слоном. Они никогда не видели слона вообще, поскольку они слепые. И никогда даже не слышали о таком животном, как слон. И их заводят туда, и им говорят, опишите, пожалуйста, каждый по отдельности, что это за животное. И вот первый слепец подходит, и первое, что он хватает, хобот. И он начинает трогать, а слон начинает хоботом крутить. И он говорит, все понятно. Я знаю, слон это большая толстая змея. Другого подводит, он первое, что там на ощупь, ногу. Он обхватывает, говорит, о, какое-то необычное животное, на колонну похоже. И так другой там за ухо, у него такое впечатление, все. И 5 этих слепцов дают какое-то заключение, как этот слон выглядит. И все 5 неправильные. Но в чем удивительное качество этих знаний? Что мы не можем отрицать, что они неправы. Потому что на самом деле у слона есть что-то похожее на колонну. У слона есть хобот, который похож на змею. У слона есть ухо, которое похоже на то. Точно так же все эти знания, которые сейчас существуют в мире, они что-то дают, но они не дают правильного понимания, что же в целом-то это, как это выглядит в целом. Поэтому мы не видим и не знаем, что на самом деле, как в целом представлен наш мир, как в целом представлены живые существа, как в целом представлена суть и смысл пребывания нашего здесь в мире.